Глава 23. Следующим вечером Томас вызвал машину, чтобы нас забрали. 20 минут спустя мы были перед домом Сони. «Здравствуйте, Томас», — сказала она, садясь на черное кожаное сиденье лимузина. «Я Соня. Приятно с вами познакомиться». Я сел позади нее, и водитель захлопнул дверцу. Томас принял ее ладонь в свои. «Мне тоже приятно познакомиться с вами, Соня. Рад, что вы смогли к нам присоединиться». Она посмотрела на меня, потом на Томаса. «Вы уверены, что я вам не помешаю?» «Совсем не помешаете», — отозвался Томас. «Хотя я надеюсь, Джо рассказал вам, что все приглашенные на встречу «Сделай меня лучше» не могут просто присутствовать. Они должны участвовать». Соня перевела взгляд на меня. «Нет, на самом деле об этом Джо умолчал. В сущности, он не так уж много мне рассказал. Сказал только, что ему кажется, мне будет интересно. А во что именно я ввязалась?» Томас глянул на меня. «Почему бы тебе не объяснить ей, Джо? Я временами буду подавать реплики». Секунды раньше, пока Соня говорила, я видел, как он сжался от неожиданного приступа боли. Вгляделся в его лицо и открыл было рот, чтобы спросить, все ли в порядке, но он лишь слегка качнул головой и жестом указал на Соню. «Ну-с, приступим», — сказал я, насколько мог бодро. «Возьму эту почетную обязанность на себя. То, в чем вы собираетесь участвовать, Соня, это оригинальное творение Томаса Дерейла. Он придумал концепцию «Сделай меня лучше» или SML, возможно, вы слышали, ее и так называют, когда руководил своей первой компанией. С тех пор она стала частью корпоративной культуры. Как я объяснил вам по телефону, каждая из 14 компаний Томаса развилась из идеи, возникшей у кого-то из сотрудников. Сегодня вы увидите то, что может когда-нибудь стать 15-й компанией. Вы поможете создавать то, что, вероятно, станет 15-й компанией», — поправил меня Томас. «Помните, никаких просто присутствующих, только участники». Соня посмотрела на Томаса, потом на меня. «И что это за SML, в которой я буду участвовать?» Томас кивнул мне, и я продолжил. «Помните историю про большую пятерку для жизни, которую я рассказывал вам в самолете, Соня?» «Конечно, помню». SML — продолжение этой идеи. Один из принципов, связанных с большой пятеркой для жизни. Понять, где ты есть в этой жизни и куда хочешь прийти, то есть познать свою большую пятерку. И после этого нужно задать себе один очень важный вопрос. «Как мне туда попасть?» — перебила Соня. «Еще одна жертва», — заметил Томас и улыбнулся. «Жертва?» — не поняла Соня. Я ответил. «Да, Соня, боюсь, вы только что стали жертвой недуга помешательства на как». Соня нерешительно засмеялась. «Помешательство на как?» «Именно. Одно из ключевых условий реализации вашей большой пятерки для жизни — попасть оттуда, где вы есть, туда, куда хотите прийти. Большинство людей начинают с того же вопроса, что и вы. Как мне туда попасть?» Проблема с этим вопросом в том, что в итоге вы оказываетесь перед неведомыми препятствиями и тем, чему предстоит учиться. Представьте это в виде гор. Когда вы видите первые две вершины, энтузиазм и энергия бьют ключом, и вы карабкаетесь через препятствия и стараетесь быстро овладеть новыми знаниями. Но, Соня, что случается с большинством людей у третьей горы? Они устают карабкаться. А потом что? Они сдаются. «Именно», — подтвердил я. И тогда великолепная идея новой компании или волнующего приключения так и не осуществляется. Она никогда не становится реальностью. Еще одна жертва недуга — помешательство на как. Соня улыбнулась. «А как же избежать этого ужасного недуга?» «Найдя своих, кто?» — ответил я. «Вы находите кого-то, кто уже сделал, увидел или пережил то, что вы хотите сделать, увидеть или пережить, или что-то близкое к этому, и спрашиваете этого человека, что именно он делал. Затем используете полученную информацию, чтобы перелетать через препятствия и овладевать новыми знаниями». «И как? Помогает?» «Сегодня вы увидите это в действии», — с улыбкой ответил вместо меня Томас.